Алло? Да. Алло? А вам кого надо-то? Не знаю, кого тебе надо. Кого вам надо-то? Хуя твоего. Вот так, давайте не будем. Ведь я-то ни к вам не звоню, вы ко мне все звоните, миленькая. Ну что ты? Я и твой номер не знаю. Вам не наш, взяли, откуда вы его? А я, блядь, твой номер не знаю. Я не знаю, откуда вы берете и все звоните, звоните. У вас, миленькая, совесть-то есть. Куда ж вы мне старой все звоните-то? Не знаю, сейчас ты мне, блядь, позвонила. А я по-хорошему, какой голос у меня устал. Я хуй, сука, блядь, притворчица хуева. Ты хочешь-то, ну... Но...